Мы ехали в маминой машине. Нам пришлось задержаться у остановки. Я вспомнил той самой, где Генриетта в последний раз села в трамвай. Я увидел много девушек того же возраста. Они смеялись точно так же, как Генриетта. И все были в синих шляпках. Я с ужасом подумал, а если начнется война, родители пошлют их в военные части, похлопают по плечу и скажут: «Будь молодцом, детка». Мне захотелось выйти из машины и рассказать им о Генриетте, обо всем, что я думаю, но я увидел лицо Лео. Я почувствовал запах Бонна и в тысячный раз понял: люди толкуют все превратно. Расставшись с Лео, я отправился к отцу Мари, думая о предстоящем разговоре. Господин Деркум, я пришел, чтобы поговорить с вами. Черт возьми! Ну, неужели это было так необходимо? И к тому же посвящать во все соседей. Ты ведь знаешь, мы разбились в лепешку, чтобы она могла сдать свои проклятые экзамены. И вот сейчас... Сейчас мы опять у разбитого корыта. Я понимаю вас, господин Деркум, но мы должны наш разговор вести в присутствии Мари. Где она? Уехала. Что? Куда? Куда уехала? Только не кричи. Теперь ты начнешь говорить о любви, женитьбе. Можешь не трудиться. Уходи. Посмотрим, что из тебя выйдет. Уходи, иди. Нет, я не уйду. Вы ничего не знаете. Я люблю ее. Где она? Куда вы дели ее? Мари! Мария! Ганс! Вот она, здесь. Уезжайте отсюда оба. Что еще? Ну что ты застыл? Нам, чтобы побыстрее уехать, нам нужны деньги. Деньги? Тебе, сыну миллионера? Ты, видно, шутишь. Нет, я ушел от них. Я ушел из дома. Иди сюда. Вот все. Что я наторговал. Ну, вот еще 5 марок. Извини меня. Благодарю вас, господин Дерку. Извини, Боже, извини. И мы с Мари отправились в Кёльн. Через год отец Мари умер. Я никак не мог прийти в себя. Я не мог видеть его лавку. Каждая вещь терзала мою память. Мари продала лавку отца и отложила деньги для наших будущих детей. Но в Кёльне денег у нас почти не было. Да они и мало интересовали нас. Свой бюджет мы тогда определяли от силы на 2-3 дня вперед. В руках Мари деньги теряли свою рациональную сущность. Мари обращалась с деньгами легко и в то же время бережливо. Мы отдавали деньги всем, кто нуждался в помощи, и с радостью принимали помощь друзей. В то время как мои родители, миллионеры, сидели в Бонне на своих вонючих миллионах и, отрекшись от меня, упивались своей моральной чистотой. Это было трудное и прекрасное время. Мы любили друг друга и весь мир заключался в нас. Я стал профессиональным артистом. Пять лет я чуть ли не каждый день откуда-то уезжал и куда-то приезжал. И Мари всегда была со мной в моем сердце. Закончив выступление, я отправился в гримерную. Так. Где же? Ой, теперь есть. Так, сигареты есть, хорошо. Мари! Да. Мари, где ты? Я здесь. Мари. Ну все. Закончи. Завтра опять переезд. Это чертов Цонерер. Надо собираться. Что я и делаю. Так. Газета свежая? Да. Что там пишет? Ну, как всегда, нашей последовательной политики. О, смотри-ка, есть и обо мне, Мари. Найдет ли клоун свое лицо? Что там? Несмотря на успех, заметна неспособность сконцентрироваться, смешение эстрады, пантомимы и клоунады на грани Пьеро и клоуна. Ганс, ты слишком часто меняешь свои номера. Они не успевают даже... Мари, умоляю, никого не пускай. Могу я видеть господин Шнира? О, добрый вечер, господин Шнира. Прошу вас. Я хотел бы взять у вас интервью. Да? Да. В последнее время о вас так много говорят, пишут. Вот, только что имели удовольствие читать. Найдет ли клоун свое лицо и, кажется, ваша подпись. Вы не ошиблись. Вы действительно переживаете небольшой кризис. Да. Так. Но разговор не об этом. Я хотел бы знать... ваше отношение к новому в искусстве. Вы что, серьезно? Да. А вы считаете, что я как артист, как творческая личность, должен проявлять жгучий интерес ко всем дарам нашей культуры? Нет, вы можете считать меня... просто выродком. Я не проявляю этого интереса. Вы свою новую статью обо мне можете озаглавить примерно так. Артист Ганс Шнир-выродок. Нет, я не проявляю этого интереса. Я даже в кино предпочитаю ходить на фильмы для детей самого младшего возраста. Там все честнее. Да. Но вас все-таки интересуют фильмы об артистах, режиссерах, художниках? Ну, вы имеете в виду вообще об искусстве? Да, вообще об искусстве. Вы знаете, я считаю, что фильмы об артистах, поэтах, писателях, художниках создают люди, которые, ну, например, за картину Ван Гога пожалели бы пачку табаку. Они дали бы Ван Гогу только полпачки, а потом глубоко бы раскаивались, смекнув, что Ван Гог согласился бы и на щепотку. О, в кино муки художника предпочитают переносить в давно минувшие времена. Так спокойней, а не один живой художник, у которого нет денег, чтобы купить себе лишнюю пачку сигарет, а жене новую пару туфель, вот такой художник кинодеятелей не интересует. Поколе три поколения газетных пустозвонов, пардон, простите, я не о вас. Ну почему же? Не убедили их в том, что вот этого художника за его большие заслуги можно считать гением. Вот людей и обманывают бурными порывами творческой души вымышленного художника. Весь этот обман создают люди околотворческие, которые ничем, кроме болтовни, в искусстве не занимаются. Ну, а руководителям это нравится. Такие люди нужны, как они. Этих людей начинают выдвигать. Иногда им даже присваивают звания художников. А они наглеют. Они начинают давать нравоучительные советы художнику. Как ему не заблудиться в своем творчестве. Как ему не попасть в творческий тупик. Одним словом, ясно одно. Люди, которые коллекционируют предметы искусства, это не художники. Люди, которые держат в своих руках искусство, это, простите, тоже не художники. Вы извините, я пойду переоденусь. Это интересно. Господин Шнир, это очень интересно с точки зрения психоанализа Фрейда. Ого. Да-да, это же патология художника. Фрейлин. Фрейлин, скажите мне быстро, что вы любите больше всего на свете? Только вот не задумываясь, сразу. Маленьких детей. Исповедальни. Кино. Григорианские песнопения и клоунов. А мужчин вы не любите? Ну, отчего же? Люблю. Но только одного... А, мужчин как таковых, да, да, нет, да. Они глупые. Я надеюсь, вы разрешите опубликовать ваши ответы. Да, боже вас упаси. А, ну что же, господин Шнир, я вам очень благодарен за нашу беседу и желаю вам не терять своего лица. Благодарим вас. Чао. Вот видела, Мария? Ой, эти желчные газетчики. Везде хотят и во всем хотят узреть что-нибудь дурное, что-нибудь жареное. Все, что я делаю, в первую очередь должно радовать меня самого, иначе я заболеваю. Кто там? Я открою. О, благодарю вас. Ну, смотри, Мария. Смотри, какие прелестные розы. Опять поклонницы. Возьми. Ганс, на этот раз цветы не тебе, а мне. Да? Интересно, кто же посылает тебе розы? Цупфнер. Что? Цупфнер. Хм. Визитка? Черт бы его подрал. Что это значит? Ну, а почему ему не послать бы мне цветы? Ну, по-моему, в данной ситуации ты должна ставить вопрос несколько иначе. Какого черта он посылает тебе цветы? Ну, мы с ним старые друзья, а потом, может быть, он мой поклонник. Ну, поклонник поклонникам, но дарить такой... букет цветов, значит, навязываться. Ты, ради бога, извини меня, Мари, но, по-моему, это дурной тон, а? Фрейлин, ответьте-ка мне быстро, только не задумывайтесь, что вы больше всего любите на свете? Маленьких детей, исповедальни, кино, григорианские песнопения и клоун. А мужчин? Мужчин разве вы не любите? Люблю. Но только одного. Почему бы ей тогда не ответить? Люблю, но только своего мужа. Но разве любить того, с кем ты живешь, это не означает любить только мужа? О, эти четыре лишние буквы в слове «муж»! Чина. Мари. Мари, где ты теперь? Мари, приди сюда. Прочти мне, как бывало, Библию. Что там писали про Соломона и царицу Савскую. Мари, вспомни. Мы ведь с тобою завтракали то впроголодь, то досыта, то с полными блюдцами варенья, то без всякого варенья. Боже, не допусти ее завтракать с этим Цупфнером. Боже, ведь ты же видел, она одевалась при мне, раздевалась при мне, расчесывала свои волосы при мне. Мари, если ты все это будешь делать при Цупфнере, если он все это будет видеть, тогда, прости меня, Мари, тогда ты последняя шлюха, предательница. Боже, как же это все случилось? Это было в гостинице, в номере. Боже, где она? Боже. Алло, алло, портье, это Шнир. Да-да, я приехал. Скажите, а фрейлин Деркам, она давно ушла из отеля? Неизвестно. Простите. Мари, где ты была? Я тут... Что с тобой, милая? Не трогай меня, Ганс. Что случилось, Мари? Ты, наверное, сердишься от того, что я опять не хочу поехать с тобой в Бонн. В Бонн. Я поеду в Бонн. Вот опять. Опять подышать этим католическим воздухом. Ох, тебе очень не нравится это выражение. Ты никогда не понимал, а главное, никогда не хотел понять меня. О чем ты говоришь, Мари? О чем? Но ведь ты же больна. Больна. Дорога тебе не под силу. Ну, посмотри в окно, с утра хлещет этот дождь. Ну, успокойся. Хочешь, я сейчас велю принести сюда, в номер, кофе, коньяк. Сыграем в картишки. Что с тобой? Ты вся дрожишь? У тебя жар. А, так ты была в больнице. Что это? Милая, это беременность. Но это не опасно, Мари, нет? Не опасно? Да нет, это женское, это не опасно. И отвратительно. Боже мой. Мари, я ничего не понимаю в этом. У тебя что? У тебя был выкидыш? Да нет. Ну, это очень похоже. Господи. Ну, это ужасно больно, Мари. Ну, почему ты молчишь? Ну, скажи мне хоть слово. Жена моя, Мари. Ганс, пожалуйста, оставь меня. Ты прости меня. Прости. Ты о чем думаешь? Да нет, ни о чем, так. О чем ты думаешь? Вон там. Вон мальчик переходит через вокзальную площадь. Он весь промок, открыл свой ранец, и вода хлещет в книжки и тетрадки. Как торжественно несет он свой ранец. Мальчик вернется домой и станет врать отцу, что он упал, поскользнулся, портфель попал в лужу. Отец не поверит ему и станет его лупить. Это что значит? Ты почему мне сейчас рассказываешь какую-то чушь. Нет, нет, Мари, Мари, нет, я об этом думал, когда ты спросила. Я тебе не верю, я не могу тебе поверить. Ну, Ганс, ну, Ганс. Мари, ну, милая что моя, ну что с тобой? Ты, Ганс? Мари, ну почему ты не веришь мне? Я ни разу не солгал тебе. Ну почему? Почему ты мне не веришь, Мари? Пойдем, выйдем отсюда на улицу, я больше здесь не могу. Пойдем, пойдем. Пусть дождь, Мари. Пойдем, я покажу тебе этого мальчика. Мальчика подожди. Мы промокли, и я предложил Мари зайти в ближайший бар. О, какие гости! Клоун Шмидт! Добрый вечер. Пожалуйста. Добрый вечер. Два коньяка. Да, все, да. Ты не обратила внимания, Мари, какая рожа? Такое впечатление, что он пошел не за коньяком, а заявлять на нас в полицию. Прошу, прошу, мсье, прошу. Мари, а ты выпей немного коньяка, а то простудишься. Выпей. Ну, расскажи мне, милая, расскажи, что они там с тобой сделали? Ну, Ганс, тебе 24 года. 3 года мы с тобой, ты до сих пор не знаешь, как это делается. Я действительно полный профан во всех этих делах, Мари. Это правда. Не, ну ты прелесть. Ты просто прелесть профан в этих делах. Я пойду. Ну куда ты, Мари? Я поеду в Бонн. Ты больна. Так нужно, Ганс. Я не прошу тебя, чтобы ты ехал со мной тоже. Я знаю, тебе там будет скучно. Я скоро вернусь. Ой, опять эти дурацкие кружки Зоммервильда. Не ругайся и не провожай меня. Ты едешь во Франкфурт. Через 3 дня мы с тобой там встретимся. Не провожай. Подожди, Мари, прошу тебя. Мари! Подожди, Мари! Господин Шнир? Господин Шнир. Да. Мы из полиции нравов. Мы из полиции нравов. Прошу вас. Фройлен Деркум уже не с вами? Нет, она только что уехала в Бонн. Послезавтра мы встречаемся во Франкфурте. Вы артист легкого жанра? Да. То есть это не совсем так, но, впрочем, да. Вы должны понять нас. Нам приходится проводить некоторые обследования, когда приезжие прибегают к абортивному лечению. Я понимаю вас. Ваше постоянное место жительства. Я живу в Бонне. Напишите, пожалуйста, ваш боннский адрес. Прошу вас. Нам пришлось осмотреть вашу комнату. Там в номере... Платье Фройлен Деркум? Да. В номере платье ее. До свидания, господин Шнир. До свидания, господин Шнир. Боже мой. Какая низость. Господин Шнир? Да. Вас к телефону? Я слушаю. Алло, кто это? Мария, это ты? Алло, я не слышу тебя. Что там? Что? А, ты решила не ехать в Бонн. Я целую тебя. Целую. Слушай меня внимательно, Мари. Алло, ты не возвращайся сейчас в гостиницу. Да-да, жди меня на вокзале. Бери билеты прямо во Франкфурт. Да, а я плачу счета, возьму вещи и к тебе. Что? Случилось. Да нет, ничего страшного. Я тебе потом все расскажу. До встречи, Мари. О встрече с полицией я ей ни слова не сказал. С того дня прошло 1,5 года. За это время во мне произошел какой-то перелом. Я стал чувствовать, что близятся мои провалы. В газетах стали появляться ругательные рецензии, а в работе действительно появились какие-то перебои. Сейчас я до мелочей припоминаю ночь в Кёльне, когда у Мари был опять выкидыш. Она плохо себя чувствовала и не поехала со мною. Я вернулся в гостиницу поздно вечером и обнаружил записку. Я в больнице, ничего страшного. Я бросился в больницу, но меня не пустили. Лишь в полночь мне разрешили повидаться с Мари. Я держал Мари за руку. Глаза Мари были холодными и неподвижными, как у Мадонн, которых писала ее подруга Моника. Ребенок никогда не попадет на небо. Он обречен томиться в чистилище. В ту ночь я впервые понял, какую нелепицу внушают католикам на уроках закона Божьего. Я слушаю вас, господин Зумервильд. Я слушаю вас, господин Кинкель. Меня страшно огорчает эта история. Вы должны все осознать и помириться с церковью. Ганс не может быть зрелым мужем, пока не излечится от субъективизма. Ганс должен примириться с обстоятельствами, а пока от вас требуется подчеркнутая холодность и разум. Поймите, Шнир – человеческий тип, лишенный всякой социологической последовательности. Нет, нет, нет, нет, он превосходный человек. Жаль только, что он обладает подсознательной нелюбовью к религии. Господин Шнир, на выход. Да-да, иду. Простите, я сегодня не могу работать. Не могу. После этого я долго бродил по улицам, прежде чем вернуться в гостиницу, в наш номер. Добрый вечер, Мари. Добрый вечер. Ты знаешь, поезд ужасно опоздал. Как ты, милая? Мне надо поговорить с тобой, Ганс. Да. Речь пойдет опять о том самом. Я чувствую, что ты боишься объяснений и всячески избегаешь их. Чего ты, собственно, хочешь? Только тебя, Мари. Не надо шутить. Вся неделя прошла в разъездах Брауншвейг, Гильденхельм, Цель. А вот теперь я надолго свободен. И сейчас мы закажем великолепный ужин прямо сюда, в номер. Подожди. Я не понимаю, почему ты отказываешься растить наших будущих детей в католической вере. О, Мари, мы тысячу раз говорили на эту тему. И я в тысячный раз могу тебе повторить. Пусть наши дети будут просто хорошими детьми. Они должны расти католиками. Я готов окрестить наших детей. Ты должен дать в этом обязательство, иначе нас не обвенчают церковным браком. Я согласен на церковный брак. Перед этим мы должны зарегистрироваться в мэрии, и ты должен дать письменное обязательство воспитывать наших детей католиков. Мари, Мари, ну ведь это вымогательство. Это воинствующее ханжество. Милая, ну давай еще годик повременим. Но ведь ты же сама понимаешь, что теперь для нас какой-нибудь годик не играет никакой существенной роли. А я не могу больше жить в таком состоянии. Мне нужна надежда, что наши дети будут воспитаны как христиане. Нет, нет, это невозможно, Мари. Ну, милая моя, ну подумай, ну кто мешает тебе крестить своих детей? Кто мешает воспитывать тебе их только в том духе, в котором ты сама считаешь это нужным? Подумай, Мари. Все твои клоунские отговорки, я окончательно это поняла. Да нет, впрочем... Я сделаю все, как хочешь ты. Я даже подпишу эту проклятую бумажку. Соглашаешься, потому что тебе лень спорить, а не потому, что ты веришь в высшие принципы правопорядка. Что? Высший принцип? Да, Мари, вот сейчас мне действительно становится лень спорить. Потому что меня... С детства тошнит от подобных выражений. Все это мне напоминает камеру пыток. Ты издеваешься над самым святым во мне. О чем ты говоришь, Мари? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я хочу прожить с тобою всю жизнь. Если для этого потребуется стать кем угодно, даже католиком по всем правилам, я согласен. Но жалься, Мари. Надо мною. Я чертовски устал. Ты же знаешь, у меня было 5 выступлений подряд, плюс дорога. У меня на части разламывается голова. Ну, давай поговорим об этом завтра. Только спокойно. За кофе, за завтраком. А сегодня я хочу пива. Я хочу глоточек холодного пива. Я хочу лечь с тобою. И говорит совсем о другом. Да. Не надо, Мари. Прошу тебя. Ты говоришь с чужого голоса. Чей же это голос? От твоих слов опять попахивает Бонном, твоим просвещенным кружком. Это возможно. Ну что возможно? Я тогда ничего не понимаю. Ну, ты, конечно, не знаешь, что здесь в Ганновере проходит съезд католиков. Тебе не пришло в голову, что Кинкель и Прилазомервельд здесь? Как? Они что, здесь? Они в отеле? Они уехали после обеда. Жаль. Жаль, а то бы я их пригласил в Найтбар. Выпить по стаканчику холодного пива. Нет, я рад, Мари. Рад, что за неделю моего отсутствия ты досыта надышалась католическим воздухом, хотя, правда, импортированным. Ты почему сердишься? Меня убивает твой ледяной тон, Мари. Ты ищешь предлога бросить меня. Мария. Гас. Мари. Гас, перестань, перестань. Милая моя, ну не надо, прошу тебя. Мария, ну успокойся. Ну что ты? Ну что с тобой происходит? Похоже, будто мы с тобой уже женаты лет 20. Прошу тебя, не надо. Я не хотел тебе сегодня говорить, Мари. А у меня неприятности. Я провалился в варьете. Да-да. Я вышел на сцену и чувствую, что ни черта не могу. Какие-то круги перед глазами. Я извинился перед публикой и ушел. В зале раздались жидкие, снисходительные аплодисменты. Кто-то громко захохотал. О, Мария, публика иногда очень жестока к актеру. Хоть и аплодисменты, фонари, клоун. Газ, газ, ляг. Ляг, ты действительно очень устал, ляг. Да, я лягу. Лягу, Мария. Ты постарайся уснуть. Ну, посиди со мной рядом. Вот так, Мария, милая. Вот так. Вот так, милая. Всю жизнь. Ты такой милый. И очень добрый. Мари, где ты? Мария! Записка. Ганс, я должна идти той дорогой, которой должна идти Мари. Милая Мари, тебе исполнилось 25 лет. В этом возрасте можно было бы придумать что-нибудь и получше. Мари, только ты, Мари. Только ты, только ты. Слышишь, Мари? Качает ночь в окне фонари. Но уже без тебя, Мари. Тепло и огни, к чему мне они? Без тебя, слышишь, Мари? молитвы, сны, слова, алтари. Это все суета мои. Трава и листва, и моря. Это ты, только ты мои. Ах, как же это все случилось у нас, Мария. Я не могу быть один брошенный всеми. Приди сюда, Мария. Прочти мне, как бывало, Библию, что там писали про Соломона и царицу Савскую. Я не понимал тебя, Мари, нет. Молитвы, сны, слова, алтари – это все суета, Мария. Трава и листва, и моря – это ты, только ты, Мари. Мари. Мария.